Здравия. Я Елена Андреева. На Народном славянском радио программа «Пространство женщины». Тема нашей программы – семья, традиции и устои. Мой собеседник Алексей Орлов. Здравия, Алексей. Здравия, Елена. Здравия нашим слушателям и зрителям. Алексей, вот наблюдая свою собственную жизнь, наблюдая семейную жизнь своих близких, родных, друзей, я заметила одну особенность, что очень многие путают обязанности мужские и женские. Ну, не то, что путают, даже, может быть, и не знают их, потому что в современной школе детей учат домоводству, учат каким-то навыкам трудовым, а о том, что, как распределить эти обязанности в семье, что мужское, что женское – этому никто не учит. Этому учили раньше. Наши предки передавали знания. Это, возможно, знают люди, которые живут в семейных традициях. Давай об этом поговорим. Давай. Я всегда только за. Я знаю, что вот у тебя в доме соблюдаются эти традиции. Можешь поделиться с нами? Конечно. Могу. Что конкретно тебя интересует? Меня интересует. Вот смотри. Бывает такое, что мужчина и женщина сейчас в современной семье работают. Бывает. Трудятся, работают. И очень сложно женщине, работающей, выполнять свои обязанности. Допустим, приготовить, кушать вовремя. Или вот она зарабатывает деньги и считает, что вот то, что заработала она, это мое, а то, что заработал муж, это наше. Вот или наоборот, да? Или наоборот, да. Мужчина не знает, да, у него нет работы сейчас в данное время, он не работает, он не может заработать, не знает где. И он считает, то, что зарабатывает жена, это наше. Ну хорошо, такое приятная, хорошая позиция, уютненько. Да. И ты хочешь спросить, что в данном случае? Хорошо ли это или плохо, или как еще с этим делать? Я считаю, что хорошо или плохо, это сами решают люди, которые живут так. Если кого-то устраивает, ну, нравится так жить. Я бы хотела узнать, как вот правильно, как создать правила, которые будут гармоничны. Допустим, мужчина считает, что ну, это не моя обязанность помыть посуду или приготовить еду. Женщина не успевает с работы приготовить, потому что она зарабатывает иногда больше, чем мужчина. Ей обязанность принести. Вот все перепутано. Да. Вот как расставить-то все по своим местам? Как тут у вас все на земле, интересно-то. Да. Ну, ты вот сказал слово «обязанности». А что такое есть слово-то «обязанность»? Надо тогда понять. Это вокруг чего-то, вокруг с чем-то, около обязанности. Что такое бязи? Что такое вязи? Это когда человек вынужден что-то делать. Привязан, обязан, ввязан, вставлен. Он должен занимать свое место, от которого, на котором он обязан, вынужден делать какие-то свои работы, действия, ну, функционировать современным словом. Если мы просто с точки зрения современности говорим, то тогда возникает множество вопросов. А как договориться? А кто что должен делать? Потом дойдем до брачного договора, где будет написано, что мужчина должен семье будет делать вот это, женщина вот это. В случае, если не совпадает, то женщина, например, такие применяет санкции против мужчины, мужчина вот такие санкции против женщины. При разводе делим вот это, швабру пополам. Но это же бред. А потом появляется родитель номер один, родитель номер два. Потом появляется еще что-то такое. И в конечном итоге мы докатываемся до того, до чего уже многие страны докатились. И мы с ужасом на них смотрим, говорим, вы что, сумасшедшие что ли? А по большому счету мы и так уже сумасшедшие. Просто наше сумасшествие нам более привычно, чем им. А они смотрят на нас, как на сумасшедших. Как, вы еще брачные договора не подписываете? Как, у вас еще папа с мамой, а не родитель один, не родитель два. Вы еще там что, в церквях не венчаете гомосексуалистов между собой? Для них мы сумасшедшие. Просто так обязанности без понимания предназначения не стоит вообще ничего. Поэтому говорить об обязанностях смысла никакого нет. Есть смысл понять свое естество. Если человек понимает свое естество, то он тогда берет тот груз ответственности, ту ношу, которая ему по силам, которая необходима для его процветания, процветания его семьи, общества и державы. Если мы отталкиваемся наоборот от другого, наоборот, то в этом случае получается кавардак. Каждому начинают приписывать какие-то обязанности. Ты должен это, ты должен это, а ты не должен, я не должна и так далее. И тогда мужчина может стать женщиной, женщина может стать мужчиной, причем в прямом смысле этого слова, не только с передеванием, как это сейчас делают на сцене. Ну, как-то так. Но а где взять вот эти знания о том, что вот я женщина, я пришла в этот мир женщиной, я несу гармонию, я несу свет в свою семью, я несу обереговое пространство. А где этому научиться, обучиться? У естества, как это понять? У своего естества учиться. Каким образом? Есть такая сценка, когда девочка, значит, говорит мальчикам, вот почему вот мы мучаемся, рожаем, да, а вы там вот сидите с друзьями в этот момент и занимаетесь не пойми что, а потом приходите, нам цветочки подарили, все такое, приняли ребенка, все, подвиг совершили, а мы тут мучаемся типа того. Говорит, а что ты хочешь? Я хочу, чтобы как все вот вы, чтобы то же самое делать. Вот вы, например, едете на рыбалку, я тоже с вами на рыбалку хочу. Ну ладно, хорошо, иди червей копать. Как червей? Ну я же девочка. Понимаешь, то есть есть такие функциональные возможности, которые определяются физиологическими особенностями. Я, конечно, понимаю, что есть женщины накачанные. Я как-то в метро ехал вечером, ну, почти уже перед закрытием самым, летом. Тепло было, хорошо. Я на последнем, можно сказать так, поезде электрички в метро ехал. И был пустой вагон. Ну, сижу я такой щупленький, аккуратненький, никого не трогаю, мне еще несколько остановок ехать. Вдруг заходит барышня. Она в топике, майке такой, топик, борцовка. Борцовка-топик. Ну, здесь видно, что женщина, а вот тут видно, что мужчина. Мышцы накачанные, вот как вот если я сейчас ногу покажу, вот у нее такая рука была. Я посмотрел, думаю, она... Если там ей в голову что придет не то, я успею убежать или нет? Спрячусь ли я? Или как? Или придется мне наслаждаться? Понимаешь? Я понимаю, что такие женщины есть. И, конечно же, она с легкостью возьмет топорик, порубит дровишек, возьмет пилку, попилит что-то, червячков накопает. Но это единица на тысячи, на, может быть, даже на миллионы. И то же самое есть мужчины, которые, ну, сейчас уже больше, которые ботаны их называют. Ну, так сложилось. Но это не свойственно природе. Опять же, первичные половые признаки определяют то, как человек живет. Вот можете смеяться, можете не смеяться. Первичные половые признаки определяют устройство психики человека. Женщина принимает, мужчина отдает в первую очередь. Женщина вынашивает и рожает, а мужчина создает условия для рождения. В туалет ходим по-разному. Вот меня когда спрашивают, как сделать свой дом, чтобы он был теплый, уютный, красивый, крепкий. Я говорю, вот все, что касается крепости, это к мужчине. Все, что касается уюта, это к женщине. Говорят, а почему? Что, мужчины не могут уют создать? Я говорю, ну, конечно, могут. Мужчина универсальное такое создание. У него X и Y хромосомы есть, он проживет в любой ситуации. Но зачем ему заниматься тем, что отнимать хлеб у своей второй половинки? Ну ведь пол – это когда есть половинки. Одна половинка, другая половинка, вместе получилось целое. Вот это пол. Это же не пол, по которому мы ходим. Это вот как раз две половинки, снящие вместе. Вот это вот пол. Получилось цельное. Вот наша задача, чтобы стать цельным, необходимо создать разрядку в какой-то своей, ну, в каком-то своем направлении. Чтобы у тебя, например, плюс с минусом, вот минус убирай, пускай вот минус лучше здесь будет, а он плюс все убирает, и вы стягиваетесь, вы друг друга дополняете. Так вот, мужчина, он универсален с этой точки зрения. Он может и приготовить, и много поваров есть прекрасных мужчин, которые лучше, чем женщины готовят, да. Он может, некоторые там дизайнеры такие там забабахают штуковины, что многие женщины вообще не дотянутся. Но все равно красоту и уют это наводить, это функции женщины. Почему? Ну, потому что я говорю, смотри, ты мужчина, тебе в первую очередь с точки зрения практичности. Вот практично, крепко, все хорошо, замечательно. Но ты, прошу прощения, сейчас функционал будем затрагивать. захотелось тебе пипи. Ты подошел в чистое поле, встал, и чтобы лишь бы ветер на тебя не дул. Все нормально, все хорошо. А женщине нужно это приподнять, это опустить, это удержать и так далее. Тут целая история. Понимаешь? Поэтому для того, чтобы ей справлять естественную нужду, необходимо создавать условия удобные, комфортные, чтобы было хорошо. Она измальства об этом думает. Мальчик что думает? Все, готово. Понимаешь? Поэтому это закладывается с детства. Девочка сразу думает о том, чтобы было удобно, начиная вот с этого. Чтобы вот были какие-то штуковинки там и так далее, на которые мужчина вообще внимания не обращает. А для нее это важно. Поэтому она думает о бытии, об устройстве, о том, чтобы было красиво, чтобы было все на месте, чтобы все было под рукой. А мужчина так, деловой беспорядок, и все хорошо, замечательно. Это заложено с детства и определяется естеством. Поэтому надо отслеживать естество мужчины и женщины и каждому давать возможность проявлять себя. Поэтому строительство дома – это создание целого, где две половинки соединяются, и получается дом, гнездо, полная чаша и так далее и тому подобное. И если мы не будем нарушать этого естества, то тогда все будет складываться так, как надо. Теперь дальше. Но если мужчина сделал свое дело, несколько минут процесс продлился, и дальше пошел делать другие дела, то в женщине начинают происходить целые процессы, которые длятся несколько месяцев. Она этого ребенка вынашивает, она начинает его чувствовать, она понимает, что он начинает шевелиться, сердечко биться начинает, два сердца в тебе живут, свое кровоснабжение, свои мысли, она начинает с ним общаться, она его представляет, мыслит, разговаривает. Мужчина что, он подошел, о, здоров, как там, нормально, хорошо, ну по пузику, хлоп-хлоп, умница, давай, расти, и пошел дальше, да? А женщина постоянно с ребенком. Если мужчина похлопал по пузику, он дальше пошел дрова пилить? Может пилить? Может. Таскать может? Может. Спахать? Да пожалуйста. Прибить что-то? Пожалуйста. А вот женщина уже тяжеловато, недаром говорится, тяжелая во время беременности, слово тяжелая, тяжесть она носит, и тяжко делать что-то. Идет изменение физиологии, раздвигается каркасик нижний, вот этот, таз раздвигается, косточки начинают там двигаться, хрящи там по-другому начинают работать. Все начинает готовиться к тому, чтобы она родила. Это же длинный-длинный процесс. Дальше. Родила. У нее начинает образовываться здесь что-то, начинает функционировать, чтобы пошло, чем кормить молочком. А мужчина что? Тебе принести что-нибудь? Да, принеси, яблочки хочешь, можешь. То есть он всегда свободен в отношении. Он рядышком, он добытчик. Вот смотри, сколько 9 месяцев женщина, как правило, вынашивает. Дальше, сколько она месяцев кормит? Еще примерно кормит, как минимум 9 месяцев, как минимум. А некоторые кормят и 3, 4, даже до 5 лет есть те, которые кормят. То есть, естественно, когда у них все идет. И дети какие здоровые. Но она же не может пойти с ребенком, например, таскать какие-то там кирпичи на стройке. Нет, конечно, в Советском Союзе и при крепостном праве это все было. Когда я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Когда там приходилось выживать. Но это же ненормально. Это же не функционально. Это неправильно. Поэтому женщина, хочешь не хочешь, вот эти полтора, а то три, а то и четыре года, она посвящает свою жизнь вскармливанию ребенка. Вкладывание в него матрицу свою, женскую, не воспитывая, а матрицу женскую. До 6 лет, пока молочные зубы не меняются, ребенок в первую очередь привязан к женщине. Молочные зубы молоком питаются. Поэтому мудрость в чем проявляется? До 6 лет ребенок, пока зубки на месте все молочные, он привязан к матери. Мужчина для него бог вообще недосягаемый. А мама это богиня, которая всегда рядом. Да, пришел бог, хороший, там поиграл и все, и дальше пошел. А мама рядом всегда. Поэтому кто будет заниматься хозяйством? Тот, кто добытчик, кто бегает, ищет продукты, гвозди там прибивает или что-то еще, на машине возит, коня там в поле водит и так далее. Или тот, кто с ребенком постоянно. Ну, конечно, тот, кто с ребенком постоянно. Получается, на полтора, три, а может быть и до 6 лет женщина частично выпадает из общественной деятельности. Она не является добытчицей. Конечно же, она может собирательством заниматься, какие-то грядочки свои прополоть, что-то там еще собрать. Но это все очень ограничено, потому что ребеночек рядом, ему надо внимание постоянно оказывать. Если мы посмотрим вот с этой точки зрения, все становится на свои места. пила дома, топор на улице. И все хорошо. А если ты дома, ты же за хозяйством следишь, своим домашним. Мужчина следит снаружи, дом цел, да, не цел. А женщина изнутри, красиво, некрасиво. Она ребеночку готовит, мужу надо приготовить. А если несколько детей, значит, надо наварить, значит, надо подготовить, значит, надо заготовить, надо и печку затопить, и то, и другое, и третье. Мужчина, дрова принеси. Он несет дрова. Кто печкой занимается? Женщина печкой занимается. Почему при печке нельзя материться, ругаться, сквернословить? Да потому что печкой занимается женщина. Это женская энергия. Если ты рядом с огнем, рядом с печкой начинаешь какие-то гадости говорить, ты оскорбляешь и его, а через него оскорбляешь свою супругу, свою вторую половинку. А обидев свою вторую половинку, обидев свой очаг, ты убираешь тепло из дома, убираешь часть себя самого. Целое мы, помнишь, да? Себя обижаешь. Обидел свою половинку вторую, обидел кого? Всех своих домочадцев, в ком есть ее кровь. Если живет, например, с вами ее престарелая мама или папа, так они же половинка ее, значит, вы их тоже обижаете. Дети у вас, так это в детях половинка ее, значит, вы детей своих обижаете. Ни в коем случае нельзя сквернословить там, где есть печка, там, где есть огонь, там, где есть хозяйство. Даже у плиты нельзя сквернословить, на кухне. А у нас что получается? Все телевизор смотрят и там, ковыряясь в носу, между тем, как похлебку себе в рот запихивает, да, или пиво попивает, начинают какие-то там словечки. А кто-то вообще, он не матерится, он просто так говорит. Это все нарушение. Поэтому если ты естество свое не используешь, если ты не понимаешь его, то в этом случае начинаются серьезные проблемы. И вот отсюда идет то, что я зарабатываю, это мои деньги, а ты зарабатываешь, это наши деньги. Вот о чем ты говорил. Да, и согласна. Еще очень распространено последнее время, слышала я, по крайней мере, о таких вещах, что может мужчина сидеть в декретном отпуске, если женщина считает, что у нее зарплата больше финансирует. Или женщина, ну, многодетные семьи берут, да даже просто не многодетные семьи, там, где двое детей, берут помощников по хозяйству, приглашают в дом людей, которые могут исполнять обязанности, те, которые должна была выполнять женщина. Вот как к этому относишься? Что можно об этом сказать? Ну, мы тогда сейчас перейдем с тобой в разряд варноведения. Для того, чтобы понять, в каких варнах это можно допустимо, в каких недопустимо, кто чем должен заниматься. Я думаю, что мы сюда углубляться не будем. Надо смотреть по обстоятельствам в современности. Понятно, что мы сейчас не перескочим все в державность, что сейчас вот с одного маха мы не начнем жить так, как это установлено природой. Все равно где-то кто-то, даже тот, который думает, что он просвещенный, что он уже что-то достиг, кому-то ходил на какие-то лекции, слушал много, все равно он остается отравленной цивилизацией. И все равно так или иначе он не будет делать всего того, что необходимо делать по его естеству. Потому что недостаточно послушать умного человека, который говорит правильные вещи. Необходимо этим жить. И поэтому здесь надо рассматривать конкретные случаи. Просто так сейчас огульно кого-то обвинять в том, что ты вот домохозяйку нанял, и там где-то работаешь, с детьми занимается кто угодно. Всякое бывает в современной жизни. В державности, конечно же, такого нет. В державности всегда была преемственность. Поскольку жили долго, то в этом случае прабабушка, прадедушка занимался внуками своими и правнуками. Он передавал им в основное время свои знания. Или она передавала в свое время свои знания. Дальше. Бабушка также этим занималась. И дедушка также занимался. Они друг друга сменяли постоянно. Вот, например, в дом взяли старицу, прабабушку, да, за ней ухаживают. В другом доме живет бабушка, в этом доме там дедушка, прадедушка. Так. То есть семьи разобрали всех, чтобы все было хорошо и замечательно, чтобы был уход. И постоянный был обмен. Ходили в гости, занимались. Обучение как таковое в школе не дается. В школе даются знания. А обучение должно даваться в семье. Мировоззрение прививается в семье. А знание – это то, что вот, ну, вот мартышку научили кататься на велосипеде, она приняла это, нять, слово нять, взяла. Она умение получила. Вот это идет от знания. То есть она знает, как крутить педали, умеет их крутить. За это она знает, что ей будут давать что-то вкусное. Это мартышка. То есть об учении и знании, прием знаний от образования, от воспитания, они отличаются. У нас сейчас вот такой кавардак в головах, и все время это путаем. Поэтому всегда занимались дома, в первую очередь, с малыми детьми. Никогда не было такого, что кого-то там отослали в ясли или детский сад. Всегда родственники, в случае, если надо было куда-то пойти, всегда принимали. Это была радость. Поскольку жили, как правило, вот рядышком улица, да, и вот они жили по соседству. Всегда, если нужно было куда-то ребенка деть, ну, вот необходимо, например, что-то пойти сделать срочно, всегда брали к бабушке, отводили, к прабабушке отводили, там, к своей сестре, к примеру. Они там играли, веселились, все было замечательно, потому что женщины занимались хозяйством. Даже дед мог участвовать в какой-то жизни общины, поэтому он мог быть не всегда дома. Ну, прадеды уже все-таки дома сидели. А вот бабушки, как правило, они и прабабушки занимались этим. Поэтому женщина – это берегиня. И говорить о том, чтобы взять к себе домработницу, надо спросить. А, прошу прощения, почему ты берешь домработницу? Может быть, ты столь великая княжна, которую назначили княжной, которая занимается государственными делами, державными. Почему ты своих детей поручаешь другой женщине? С какой стати? Чем твои дети перед тобой провинились, что ты их бросаешь? Ты что, кукушка? И у нас начинают говорить, ну как же так? Я вот работаю, я вот это, у меня вот то, сё, пятое, десятое. Это понятно. Но почему ты себя довела до этого состояния? Твои дети где? Твои дети с кем? Даже если ими занимается добрый человек со стороны, это сторонняя энергия, это энергия другого рода. Мало того, ты же не можешь знать, что там внутри у человека в голове-то. Я вообще удивляюсь, как родители отдают детей, например, в ясли, в детский сад или в школу, ничего не зная о тех, кто в этом детском саду и в этих яслях ими занимается, ничего не зная о тех людях, которые их обучают. Может, там шизофреник какой-то? Может, там больной на голову человек? Сколько таких случаев было в жизни, когда с виду учительница миловидная или воспитательница такая добрая, симпатичная, на самом деле просто больной человек, который над детьми просто издевается. Она тешит свою гордыню, потому что у нее что-то не сложилось дома, потому что у нее что-то не так идет в жизни, и она на этих маленьких существах отрывается. Сколько таких случаев? Потом вопрос, а кого вы получите, кто вас вырастет? Это очень опасно. Я не имею права кого-то осуждать, но я призываю задуматься о том, почему вы, женщины, не занимаетесь своими детьми, не занимаетесь своим домом, не занимаетесь обережными вопросами, но при этом постоянно про это говорите. Почему вы променяли какой-то достаток на счастье своей семьи и на счастье своих детей? Чем потом вам дети будут отплачивать? Причем я обращаюсь к тем, кто уже считает себя пробужденным. Вы, наслушавшиеся различных семинаров, различных умных голов, постоянно обращающиеся между собой и обсуждающие разные темы по пробуждению. Почему вы так себя ведете? Вы нарушаете естество, которое в конечном итоге обеспечивает вашу достойную жизнь. То есть вы разрушаете себя. О какой просвещенности вы говорите? О какой просвещенности вы говорите? Выход какой из этой ситуации? Познание себя, познание своего естества. Осознание, кто ты в этой жизни, для чего ты в этой жизни. С точки зрения и физиологии, надо познать свою физиологию, и с точки зрения себя как человека в этой жизни. Если ты не знаешь, кто ты, тогда вопрос, зачем тебе эта сбруя? Если ты не знаешь, кто ты, зачем тебе этот топор? Если ты знаешь, что ты дровосек, топор к месту. А если ты занимаешься, ну, к примеру, готовкой пирожков, зачем тебе такой здоровый топор к как у дровосека и так далее. Свою физиологию необходимо понять, понять, кто ты. Человек, не познавший себя, не может сказать, что это тело принадлежит ему. Нас до такой степени оглупили, что мы считаем вот это самим собой. Те, которые чуть пробудились, они поняли, что я – это не есть тело, но при этом они тело своего не знают. Может ли это быть твоим, если ты этого не знаешь? Вот я вот беру кружку. Вот, я знаю, кружка моя, я знаю, с чего она стоит, как она покрашена, где ее взял, там, все я в этой кружке знаю. Я знаю, как ей пользоваться, что в ней налито, что будет, если ее уронить, что будет, если по ней ударить, что если там, ну и так далее. То я бы не все знаю. Это моя кружка. А те, которые пробудились и говорят, что это их тело, вопрос, а их ли это тело? Хозяин же о своем теле должен знать, а мы о своих телах ничего не знаем. Не зная своей физиологии, ты не знаешь предназначения тела. Не зная предназначения тела, ты будешь делать все, чтобы его разрушать. Все очень просто. Ты должен знать и то предназначение, и вот это предназначение. Только соединив вместе, ты станешь человеком, хозяином жизни. Человек-то живет на земле, где физиология, где материя. Если ты не знаешь себя, как ты можешь вообще говорить о материи? Как ты можешь говорить о физиологии, о каких-то высших материях? Это глупости. Это занимается человек непонятно чем. Потому что он говорит глупости. Это умствование глупца. До тех пор, пока ты не познал примитивнейшее простое, не лезь в том, что сложное. Иначе убьет. И нас убивают. Нас реально убивают, потому что мы ничего не делаем для того, чтобы изменить эту ситуацию. Вот такая, понимаешь, свистопляска. Понимаю. Еще понимаю то, что, конечно же, нужно... Если ты понимаешь, что ты женщина, и если опасно отдавать своих детей, свой дом в чужие руки, значит, нужно самой заниматься этим домом, детьми, и самой присутствовать здесь, а не ходить на работу, обслуживать чьи-то чужие интересы. Так? Все правильно. Если человек познает, кто он в этой жизни, в частности, женщина, познает, кто она в этой жизни, и если она уже замужем, если у нее уже есть дети, она уже должна быть ведьмой, ведущей матерью, ведающей, а не глупой, не глупым существом, которое думает, что она что-то знает. Это называется самообман, когда ты думаешь о себе несколько больше, нежели чем ты есть на самом деле. А самообман – это величайшая глупость, потому что через самообман, как в той песенке кота Базилио и лисы Алисы, можно делать человеку что угодно. Но дурака не нужен нож. Все, ему стрекорбу нарежь. И поэтому появляются вот такие умные головы, на которых клюют, которых везде показывают и которых к себе привязывают. Эти умные головы рассказывают такие байки, такие сказки рассказывают, так все красиво. Но у меня вопрос к этим умным головам. А вы-то сами так живете? Те, кто рассказывает, как жить в экопоселениях. У меня вопрос. А вы-то сами в экопоселениях живете? Те, кто рассказывает, как счастливо жить в экопоселении, вы счастливо живете? Нет, вы, может быть, и счастливо живете, потому что ваши семинары стоят денег. И те, кто живет несчастливо, хотят жить счастливо, слушая вас, они вам платят деньги. А вы что, рассказываете другим о том, как жить счастливо, собирая с других деньги? Вы расскажете о том, как сделать бизнес на других идиотах, которых можно с собой повести? Нет, вы об этом не рассказываете. Вы рассказываете о чем угодно. Но вы сами этим не занимаетесь. Вы постоянно семинарите, вы постоянно что-то другим рассказываете, в разъездах, поездках. Да у многих даже нет своего, не то чтобы там эко-поселения, дачи даже своей нет. Люди, которые рассказывают про звенящие кедры, ни одного кедра еще не посадили. Нет, они могли посадить, они ни одного не вырастили. Те, которые рассказывают, как надо добывать себе пищу, они никогда себе этой пищи не добывали. Они в супермаркетах все покупают. Это обман, это фикция. И в этой фикции болтаются те, которые на них смотрят и говорят, давайте-ка мы будем жить именно так. Да вы не сможете жить это так, потому что вы не проводите семинаров, с которых деньги получаете. Вы живете в иллюзии, вы живете в обмане. Перестаньте жить в иллюзии, перестаньте жить в обмане. Начните жить по-человечески. Поэтому женщина, которая начинает работать где-то на стороне, она просто не понимает, кто она. она наслушалась от разных умных голов, которые ей рассказали что-то интересное. На самом деле, что она делает? Она делает преступление перед своей семьей, перед своим родом, перед собой самой. Нельзя женщине отдавать свою энергию и внимание на сторону. Все ее внимание, вся ее энергия должны быть только в доме. Если ты ведьма, ведущая мама, если у тебя есть дети, ты ведьма, если у тебя есть муж, ты ведьма, то в этом случае вот твоя задача, вот кому внимание. Муж, близкие родственники, дети. Вернее так, муж, дети, близкие родственники. Так, если приоритеты расставить. Вот что необходимо делать. Поэтому не обманывайте себя, когда вы говорите о просветлении, но при этом занимайтесь полной ерундой, которая разрушает ваших детей, разрушает вашу семью, вашего мужа. Если вдруг вы говорите, что у вас что-то хорошо в семье, потому что вы кого-то послушались, и вы развились и процветаете, но при этом продолжаете отдавать энергию на сторону свою, то в этом случае вы просто-напросто не понимаете, что вы делаете. И просветленными вы не имеете права называться. Это преступление, это самообман. Женщина – это та, которая обеспечивает род всем необходимым для жизни на земле. Женщина – это та, которая защищает этот род для жизни на земле. Женщина – это та, которая приводит в эту жизнь из своего, из мужского рода новых детей и продолжение жизни обеспечивает. Представляете, какая обязанность? И теперь кто-то мне скажет, что она работает, зарабатывает деньги и тем самым обеспечивает свой род. Вы не обеспечиваете свой род. Вы обеспечиваете силой, как батарейка, тех, кто вас эксплуатирует и кто довел вас до такого состояния, до состояния цивилизации, которая нас всех уничтожает, разрушает. Вот что вы делаете. И каких бы там вы умных голов или котов Леопольдов, которые говорят о том, как давайте жить дружно, не слушали, вы не продвинулись. Вы в самообмане. А самообман многих погубил. А что делать мужчине? Что делать мужчине? Мужчина – это тот, который также отвечает за свой род, только немножечко с другой стороны. Если он не осознает себя мужчиной, я таких товарищей называю нерожденные мужчины. То есть с виду, по физиологии, да, он похож на мужчину. Но это человек, который, скорее всего, воспитан только женщиной. Причем, скорее всего, это был развод. И женщина передала всю дрянь, которая после развода в ней осталась, причем дрянь, которую она сама же создала, потому что она не была ведьмой, потому что она мужчину не удержала, не создала ему благость. Вот эту всю дрянь, обиду, гордыню и прочее, прочее самое низменное она передала своему сыну. И сын, до 6 лет впитав все это, до 12 лет все это укрепив, и потом в себе это развив до 18, превращается в мальчика, который, по сути, является девочкой. Поступки у него с точки зрения дать в пятак кому-то, пойти покурить, там, и что еще, похулиганить, они у него вроде от мальчика. А вот ответственность самая-самая низшая. Поэтому что необходимо делать человеку, который себя хочет называть мужчиной, который хочет родиться мужчиной? Опять же, осознать, что он мужчина. Осознать, что никто другой за него ничего не сделает. Осознать, что пора обратиться в свой род, чтобы получить все те знания, которые в роду есть. Если мужчина не исполнит своего долга в жизни, то в этом случае он будет сюда опять направлен, только в более худших условиях. И он в этих более худших условиях будет крутиться, вертеться, как белка в колесе. Не усугубляйте, не создавайте себе плохую жизнь на будущее. Достаточно включить осознание, достаточно включить понимание и начать себя дрессировать. Уж если в вас не вложили в детстве что-то, вкладывайте это сами в себя. Посмотрите, как должны жить мужчины с вашей точки зрения. И следуйте этому. Только не смотрите на того, кто называет себя мужчиной с бутылкой в руке или кто курит. Это не мужчина. это не мужчина, с них пример брать не надо. Обращайте внимание на тех, кто защищал Родину. Обращайте внимание на тех, кто поднял много своих детей, и у кого дети умные, здоровые. Вот на них обращайте внимание. Берите пример с таких. Ищите такие примеры в жизни. И воспитывайте себя каждый день, каждый час. Вкладывайте себя в сознание. Я мужчина. Я не имею права делать вот это и вот это. Я обязан делать вот это и вот это. Я должен делать вот это и вот это. Долг, обязанность здесь уместны. Через это вы воспитаете свой дух. Через это ваша совесть проявится. И ваша душа будет наполняться тем, чем она должна наполниться. Только так. Достаточно ли мужчине просто обратиться к роду за помощью, за познанием себя? Просто так даже кошки не родятся. Ну каким образом он может вот сделать? Ты сказал, что нужно мужчине обратиться к роду за помощью, познать, вспомнить род свой, память. И каким образом он может это сделать? Ну, естественно, не как в анекдоте про еврея, который молился Богу, чтобы выиграть в лотерею, но при этом лотерейный билетик не покупал. Прежде чем куда-то обратиться, должна появиться необходимость и осознанность. Это примерно так же, вот когда меня спрашивают такие вещи, это примерно так же, как в притче про то, как пришел один молодой человек, легкого такого представления о жизни, к одному мудрецу и сказал: «Мудрец, мне сказали, что надо браться за ум, что я должен стать мужчиной, что я должен стать мудрым, потом семью создать. Научи меня». Тот посмотрел на него и говорит: «Пойдем, пойдем». Пришли они к берегу реки. Говорит: «Залезай в воду». Тот залез в воду. «Опускайся под воду». Тот опустился под воду. Посидел, посидел, вынырнул. Говорит: «Мало посидел, сиди больше, сколько можешь». Тот опять залез под воду, сидит, чувствует, воздух заканчивается. Вылез, говорит: «Мало посидел, сиди больше». Тот залез, сидел, ну еще несколько секунд дольше просидел, опять: «Не могу», говорит, «мало просидел, еще больше». Тот залез, и когда у него стал качаться воздух, этот мудрец на него навалился сверху и стал держать его. И держал той поры, пока тот не сбросил его, не «Ты что делаешь? Я чуть не вырвал». Говорит: «Вот когда ты так же захочешь у меня учиться, как глотнуть воздух, сидя под водой, вот тогда приходи». Человек, который просто слышит о том, что так надо жить, он ничего не достигнет. Человек, который понимает необходимость этого, он достигнет многого. Человек, который живет этой необходимостью, он достигнет всего. И вот только вот здесь, в этой точке необходимости, в точке невозврата, ты всегда получишь помощь от рода, даже если к нему не обращаешься. У нас многие: «Род, помоги! Род, помоги!» Как в пошлом, гадком анекдоте, когда дурачка женили, и невеста говорит: «Ну ты как это, мы будем супружеский долг-то вообще исполнять?» Он говорит: «А я не знаю». «Ну иди у папы спроси, если что-то дурак-то такой, иди у папы спроси». «Папа, невеста, жена моя говорит, надо долг исполнять». «Как?» «Ну он объясняет, то, что у тебя торчит туда, что где вот это самое, понимаешь, да, и все». А если ничего не получится? Обращайтесь к инстинкту. Инстинкт поможет. Но тот, естественно, засунул нос кое-куда. И потом кричит: «Инстинкт, помоги, задыхаюсь!» Вот из этой же серии. То есть, конечно же, дураков у нас много. Но что делать? К сожалению. Причем дураков в современном смысле слова. И я такой же был. Глупости творил. Когда человек просто обращается: «Род, помоги, задыхаюсь!» Но там говорят: «Ты что, дебил, что ли? Ну ты хоть что-то сделай, мы тебе и так уже помогаем, мы тебя пинками уже гоним в светлое будущее, мы тебе уже все условия создали твоего взросления. Что ж ты просишь, чтобы мы тебе помогли?» А он кричит, сидит: «Помоги!» Вот как тот еврей, который в синагоге молился к Богу, что вы в лотерее. Вот из этой же серии один к одному. Он сам залез туда, куда не надо, и думает, что он обратится к роду, и род вдруг прилетит какой-нибудь там перун в голубой вайтмане и подарит ему 500 эскимо. И сразу счастье случится, сразу все. И жена, она здесь такая прям И сразу прямо теща хорошая будет. И квартира. И все-все-все. Такого не бывает. Учитесь на ошибках дурака, который все это прошел. Я же вам рассказываю часть своей жизни. Понимаешь? Только когда ты осознаешь, начинаешь делать, вот только такому приходит на помощь. А обращаться просто «помоги» бесполезно. Но зачем помогать тому, кто это не хочет делать? Кто иждивенец, лентяй и глупый, бестолковый человечишка? Зачем? Зачем такому помогать? Что, там нужны глупцы, что ли? Нет, там нужны разумные, там нужны сильные, окрепшие духом, у которых совесть в порядке, у которых совесть на месте, у которых душа на месте, у которых все на месте. То есть в тех семьях, у кого, в общем-то, вверх дном, сказать просто все, да, выполнение мужских, женских обязанностей, ну, непонятно, не могут сами разобраться, выход простой, нужно просто познать себя и понять, что ты мужчина, у тебя мужские обязанности. Твое – это то, что за территорией дома, стены дома, да? Не совсем так. Его и то, что внутри дома. Просто он не должен и не имеет права взваливать на себя то, что должна делать женщина по ее предназначению. А женщина не имеет права взваливать на себя то, что должен делать мужчина по его предназначению. Ибо если женщина начнет делать то, что делает мужчина, она ограничит своего мужчину от мужского, и он не разовьется как мужчина. А если мужик будет останавливать женщину, свою жену, выхватывая у нее из рук все, что делает она, и занимаясь тем, что может она делать, он не даст ей развиваться. Сила семьи в том, что каждый дополняет друг друга. Да, я могу это сделать, что она, и я примечаю, как она делает. И в случае, если вдруг, не дай Боже, что-то случилось, или куда-то ей надо было уехать, мало ли что, да, я это хозяйство в полной мере сохраню в том виде, как она это оставила, до ее приезда, до ее возвращения. Там, до выздоровления, до чего угодно. И в то же время она может частично заменить мужчину на какое-то время. Но это неуважение перехватывать управление и не давать своей второй половине выполнять то, что необходимо им по жизни делать. Поэтому все отвечают и за дом, и за пространство. Только каждый по-своему отвечает. И если мужчина пошел зарабатывать деньги или отправился воевать, родину защищать, или что-то еще, женщина воюет вместе с ним, она вместе с ним деньги зарабатывает. Вопрос как? Да потому что если она не накормит его, много ли он зарабатывает? Эту энергию она ему дала. Она первично ему дала, чтобы он заработал денег. Если он приходит в семью, а его там не ждут, если там лают как собака на него, много ли она работает? Нет. Женщина первична. Мужчина только исполняет в данном случае. И в то же время, если мужчина не приносит из мира светлое, доброе, свою любовь в дом, много ли женщина сделает добра в этом доме? Нет. Вот вам сторона скрытая. Когда мужчина первичен в доме, а женщина первична на работе. Там, где трудится мужчина. Но, естественно, что еще? Мужчины должны осознать, именно должны, что пришло время становиться хозяевами на своей земле. Не просто горбатиться на какого-то дядю, а создавать свои совместные артели, предприятия, купечество, чтобы заниматься державным видом деятельности, на процветание державы, потому что держава для каждого и каждый для державы. Только в державе каждый может достичь того уровня, который необходим человеку в его жизни. В цивилизации это не предусмотрено, в цивилизации каждый сам за себя. Удалось тебе из болтика в гаечку вырастить, там превратиться, ну, замечательно, хорошо. Из гаечки саморез тоже неплохо. Но это каждый сам по себе. Дело, как сказать, дело спасения утопающего или спасения утопающего – дело рук самого утопающего. Вот это принцип цивилизации. Но, с другой стороны, это же принцип, он и в жизни вообще. Если ты хочешь что-то достичь, начинай делать сам. Ну и подведем итоги, сделаем вывод такой, что если ты получил в жены женщину, которая не желает тебя покормить завтраком, или когда ты приходишь с работы, тебе говорят, там, достань из холодильника, покушай сам, или если ты оставляешь на диване лежащего мужа, а сама идешь зарабатывать деньги, Все это ты заслужил сам. Так? И просто, ну, напросто нужно вернуться к своему изначальному, осознать, кто я, в каком теле я пришел, познакомиться со своим телом и расставить все по своим местам. То есть это труд обоих, и мужчины, и женщины. Я верно понимаю? Жить по естеству, это называется. Жить по естеству, именно так. Когда живет человек по естеству, все происходит в жизни естественно. Дело в том, что природа очень мудра. Природу создавали мудрые предки, которые во много раз мудрее, чем мы все можем представить. И природа мудра и красива. Если она устроена по естеству, то наша задача – осознать это естество, его не нарушать. И если в природе предусмотрено вот так делать женщине, а вот так делать мужчине, то в этом случае тогда все будет очень и очень хорошо. Если вы будете пытаться что-то коверкать, изменять с точки зрения своей глупости, все будет очень плохо. Поэтому живите просто по естеству. Живя по естеству, вы создаете благо себе, благо этому миру, улучшаете его, ну и создаете прекраснейшие условия жизни на Земле своим последователям, детям, внукам, правнукам. Как-то так. Благодарю, Алексей. Напомню нашим зрителям и слушателям, что вы слушали программу «Пространство женщины». Я Елена Андреева, Алексей Орлов. Тема нашей программы – семья. Желаю вам познать себя, познать друг друга и принять обязательно светлого и замечательного вам пространства любви. Быть добру!